Глава восьмая. Боленброк находился у восточной границы Линкольншира, и чтобы добраться до него, нужно было пересечь все графство. Это был маленький, но прекрасный замок, вокруг которого был разбит большой газон. Даже зимой он зеленел, хотя и покрытый инеем. Маленькие башенки и высокая центральная башня все были увешаны алыми и золотыми флагами. Замок выглядел веселым и радушным. Это был самый любимый загородный замок Ланкастера. Здесь Бланш прожила большую часть своей жизни до замужества, и здесь она и Джон провели свои первые дни супружества. Все здесь для нее было связано со многими счастливыми воспоминаниями. И теперь она вернулась сюда, зная, что это уютное гнездо поможет ей перенести беспокойное ожидание ее мужа и нового ребенка. На этот раз ее молитвы и хождение к Пресвятой Деве в Уолсингхэм должны быть услышаны. Это будет мальчик, и он выживет, в отличие от других рожденных ею мальчиков, которые умерли. Леди Бланш встретила Кэтрин в зале, взяла молодую женщину за руку и поцеловала ее. Ни разу за все 12 дней Кэтрин не вспомнила о Кэтлторпе. Она всей душой отдалась отдыху, погрузившись в беззаботную и изысканную атмосферу замка Ланкастеров. В замке находилось всего несколько гостей, и Бланш с улыбкой объяснила, что и в Савое, и при дворе ее всегда окружало много людей, а теперь ей захотелось тишины. Кромвели из соседнего замка Таттершолл приехали на рождественскую ночь. Эббесы из Элстоу, кузина Бланш провела несколько дней между Днем Святого Стефана и Новым Годом. В замке собрались близкие герцогине люди, и Кэтрин удивлялась, почему пригласили и ее. Она отнесла это насчет сердечной доброты герцогини и старалась отплатить ей тем же. Герцогиня полюбила девушку, ей приятно было беседовать с ней. А кроме того, в письме, которое она получила от своего мужа, была приписка, где он предлагал леди Бланш пригласить к себе Кэтрин. Герцог написал вскоре после того, как высадился в Британии, где собрал армию из 400 вооруженных солдат и 600 стрелков для похода на юг, где он собирался соединиться со своим братом и с изгнанным королем в Бордо. Он писал в хорошем настроении. Уверенность и сознание собственной силы сквозили в каждой строчке. Он сообщал, что прекрасная Джоанна, принцесса Уэльская, опять в интересном положении и вот-вот должна родить. Король Педро, да возвратит Господь его на законный трон, привез с собой в Бордо хорошеньких дочерей, очарование и таинственность которых вызывает симпатию у всех англичан, которые без сомнения одержат победу над этим выродком Трастамарой, и что лилии и леопарды Англии наконец-то взовьются над Кастилией. В менее экзальтированном тоне герцог, как обычно, интересовался жизнью Бланш. Починили ли мост через ров в Боленброке? И как продвигается работа каменотесов по выполнению портретов на камне короля и королевы в восстанавливаемой церкви? Так как именно здесь, моя дорогая, наш ребенок будет крещен, и я молюсь, чтобы вернуться вовремя. Бланш поцеловала письмо и опустилась на колени на молильную скамеечку позади большой кровати, где находилось украшенное драгоценными камнями изображение Пресвятой Девы в окружении горящих свечей. Затем ей захотелось еще раз перечитать его, и в последнем абзаце она прочла: «Виделась ли ты с маленькой Свинфорд? Ее рыцарь здесь, в лагере, и жалуется, как будто это редкое и трудное дело, что оставил ее в ожидании ребенка. Будь добра, узнай, как она поживает в своем поместье в одиночестве». Бланш не удивила, что за все время их совместной жизни ее муж по имени упоминает только эту девушку. Никакие подозрения ни разу не потревожили чистоты ее любви, и она поспешила исполнить то, о чем попросил ее муж, и была вознаграждена. Восхищение девушки замком, обществом, самой Бланш тронуло ее. Несмотря на десятилетнюю разницу в возрасте, Бланш находила Кэтрин приятной и интересной в общении. Обе женщины частенько сидели вместе и вышивали, и Бланш заметила, как маленькие красные ручки девушки старательно повторяют движения ее собственных длинных белых пальцев. Иногда Бланш брала в руку лютню, и они обе пели или любовные песни, или рождественские гимны. В их дуэте Бланш слышала собственный высокий, как у мальчиков в хоре, голос, который иногда звучал слишком резко, в то время как Кэтрин всегда брала правильные ноты и звучание. «Ты часто музицируешь в Кэтлторпе?» — поинтересовалась как-то Бланш, когда они закончили петь. «Нет, мадам», — не сразу ответила Кэтрин, и грусть появилась у нее в глазах. Из гордости и из желания забыть о своем поместье Кэтрин старалась уходить от ответов на незатейливые расспросы герцогини. «У тебя плохие менестрели?» — спросила та с некоторым удивлением. Кэтрин вспомнила свой зал, который выглядел более убого, чем здешняя конюшня, и рассмеялась. «У нас нет менестрелей, мадам», — быстро добавила она. «Наше поместье не отличается от остальных, подобных ему». Герцогиня подняла свои пепельные брови, но, видя нежелание Кэтрин поддерживать этот разговор, больше не сказала ни слова. Неограниченная в деньгах, привыкшая жить в замках, среди которых этот был наиболее простеньким, она и представить себе не могла поместья, подобного Кэтлторпу. Она знала о лачугах бедняков, которым подавала милостыню, но мысль о том, что дом рыцаря может быть таким же бедным и убогим, никогда не приходила ей в голову. Вот и сейчас она ни о чем не догадалась. Но ее небесно-голубые глаза пристальнее взглянули на Кэтрин. Она впервые заметила бедное платье Кэтрин. Она, конечно, не узнала и не вспомнила то зеленое платье, которое она подарила Кэтрин в Виндзоре, в котором та сидела перед ней сейчас. Но она решила сделать молодой женщине некоторые подарки к Новому году. Разрешив эту проблему, она с улыбкой обернулась на шум, который подняли две маленькие девочки. С криками восторга они ворвались в комнату и объявили, что из Линкольна прибыла группа мимов и что они играют с детьми во дворе. Младшая Элизабет рассказывала с восторгом. «Дракон, мама! Все горит в огне!» Скакала она и пританцовывала в своих маленьких красных ботиночках и указывала в окно. «Большой дракон! Он съест нас!» «Это не настоящий дракон, мама!» — честно объяснила Филиппа. «Это только наряженный человек. Ты не должна бояться!» Наблюдая за этой сценой, Кэтрин любовалась Филиппой. В свои 6,5 лет она сильно походила на Бланш, рассудительная, с хорошими манерами, всегда послушная. Она, как и мать, была блондинкой, хотя и не обещала стать такой же красавицей. Ее гладкие волосы свисали по обе стороны ее узкого лица плантагенетов, а кожа была бледной, слегка зеленоватого оттенка. Этот благочестивый ребенок уже принял свое первое причастие и умеет хорошо читать псалтырь. Элизабет, которой еще не исполнилось и 3 лет, превзошла свою старшую сестру по всем статьям. Она была упрямой, решительной и чрезвычайно избалованной, но имела свой шарм. Это была розовощекая девочка с копной русых кудряшек, которые позже потемнеют. Говорят, она похожа на свою прабабушку, королеву Изабеллу Французскую. И, конечно, она не похожа на своих белокурых родителей. Элизабет быстро прекратила попытки уговорить мать спуститься посмотреть дракона. Бланш, которая много раз видела мимов, едва улыбнулась своей тихой улыбкой и сказала: «Чуть позже, малышки», но даже не приподнялась из своего кресла. В эту беременность ее живот был больше, чем раньше, и она была менее подвижной. Тогда Элизабет начала танцевать вокруг Кэтрин, напевая: «Дракон, дракон, пошли посмотрим драконам». Кэтрин очень этого хотелось. Она посмотрела на герцогиню, спрашивая взглядом разрешения, а затем взяла девочек за руки. Элизабет подпрыгивала и тянула Кэтрин побыстрее вниз по каменной винтовой лестнице, а Филиппа шла не спеша, аккуратно поддерживая Кэтрин. Когда они спустились во двор, там уже было много зрителей, слуг замка и деревенских жителей. Мимы издали приветственный крик, увидев детей герцога, окружили их и запели: «Ваше здоровье, ваше здоровье!» Их было много, и все они были одеты в костюмы, изображающие зверей, козла, кроликов, собак, быков. И лишь их предводитель, лорд Беспорядка, был одет в костюм шута, увенчанный маленькими колокольчиками, и лицо его было разрисовано красными и голубыми полосами и кругами. Дракон действительно был замечательный. Он очень правдоподобно растянулся на камнях, то открывая, то закрывая пасть, из которой вырывались облака дыма. Когда дракон поймал фигурку маленького кролика и собирался проглотить его, а шут при этом тонким фальцетом выкрикивал проклятие и бил дракона петушиным пером, Кэтрин смеялась от всего сердца, так же, как и все окружающие, и даже маленькая Филиппа с округлившимися глазами нервно улыбалась. Но дальше игра мимов выглядела не слишком пристойно. Шут прокричал, что поскольку дракон в огне, все хорошие христиане должны лить на него воду, и начал проделывать это самым натуральным образом. Кэтрин, хоть и не могла удержаться от смеха, подхватила неистово сопротивляющуюся Элизабет и вместе с Филиппой вернулась к их матери. Пока они добирались до комнаты Бланш, Кэтрин твердо пресекла сопротивление Элизабет, а затем запела французскую песенку, которую пела с детства. Когда Кэтрин попыталась спустить с рук Элизабет и поставить ее около матери, девочка крепко обхватила ее за шею. «Ты так хорошо справляешься с детьми, Кэтрин», — сказала герцогиня, увидев, что даже Филиппа доверчиво прильнула к Кэтрин. «Но в твоем положении ты не должна поднимать такого тяжелого ребенка, Элизабет. Отпусти, леди Свинфорд!» «Не хочу!» — закричал ребенок, еще крепче прижимаясь к Кэтрин. Но когда она увидела, что лицо матери посуровило, нехотя сползла на пол. «Я люблю ее! Я люблю ее!» Это был детский каприз, и он не расстроил герцогиню. Она слегка повысила голос и позвала няню Элизабет. Но Кэтрин почувствовала странное чувство вины, как будто она что-то украла у герцогини, и, не желая того, обидела эту леди, которая стала ее самым добрым другом. Она подвела Элизабет к няне, и пока Филиппа оставалась в комнате, рассказывая матери подробно о мимах, Кэтрин взяла свое вышивание и отошла в дальний угол комнаты, где пыталась побороть чувство неловкости. Конечно, оно прошло. Кэтрин прогнала его, уговаривая сама себя, что женщину в ее положении посещают иногда всякие фантазии. Надо быть уж очень самонадеянной, чтобы думать, что она хоть каким-то образом может повлиять на герцогиню. И в этот момент она залилась краской стыда, вспомнив о поцелуе герцога тогда в церкви. Здесь, в замке, с его женой и детьми она решила, что глупо вела себя тогда. И в определенной степени, именно благодаря этому, начала думать с большей теплотой о Хьюге и о своих обязанностях в Кэтлторпе. «Святая Екатерина, твоя покровительница, моя дорогая?» — спрашивала ее Бланш. «Да, мадам». «Как-нибудь, — продолжала Бланш, — ты должна совершить паломничество к Пресвятой Деве в Уолсингем в Норфолке. Она особенно добра и милосердна к матерям». Она остановилась, и в ее глазах появился мягкий свет. «Я ходила к ней в июне, и она вознаградила меня». Она посмотрела на свой живот и сказала очень тихо: «Я знаю, она дала мне здорового сына». «О, моя дорогая леди!» — вскрикнула Кэтрин. Она взяла руку герцогини и прижала ее к своей щеке, взглянув на красивое белое лицо, высокие брови и золотые косы, украшенные маленькими жемчужинами. «Вы так похожи на саму Царицу Небес! Конечно, она наградила вас!» «Замолчи, дитя!» И Бланш мягко закрыла рукой рот Кэтрин. «Ты не должна говорить таких глупостей, но на самом деле я тебя очень люблю, и мы должны увидеться, когда родятся наши дети. Мне грустно расставаться с тобой». Кэтрин согласно вздохнула, потому что расставаться предстояло уже завтра. И надежда, которую Кэтрин тайно лелеяла, что герцогиня пригласит ее остаться еще на некоторое время, оказалась тщетной. Бланш думала, что молодая женщина стремится вернуться в свое поместье, за которое она теперь в ответе, и что наследник Свинфорда, конечно, должен родиться на своей собственной земле. Это был кодекс чести, и поскольку сама герцогиня всегда исполняла свой долг, то ей и не могла прийти в голову мысль, что Кэтрин совсем не хочет ехать в Кэтлторп.